Потрясающая история. Глава первая. Большинство читателей слышало о Майкле Гартигане. Имя это широко известно и по другую сторону книжного прилавка. Стоит писателю представиться, как лица оживают и слышатся робкие слова: «Я прочла вашу последнюю книгу, мистер Гартиган», после чего обычно следует и приложила все силы, чтобы как можно быстрее распродать ее. Мистеру Гартигану это нравится. Как и все остальное. Признание, письма поклонниц, приглашения, речи, упоминания в газетах и, естественно, деньги. Впрочем, чему тут удивляться? Майкл Гартиган — автор книг о лорде Гарри. Его издатели, если хватает бумаги, выпускают первое издание тиражом 50 тысяч экземпляров и продают его еще до того, как книги выходят из-под типографских прессов. А еще, разумеется, есть права на переиздание, экранизацию, радиопостановку и тому подобное. При всем этом в Блумсбери и в тихих омутах наших старейших университетов, возможно, еще сохранились самодовольные личности, не подозревающие о существовании лорда Гарри. Может статься, кто-то из них по причине бессонницы, кораблекрушения или иного проявления Божьей воли на какое-то время окажется среди моих читателей. Поэтому необходимо познакомить их с героем мистера Майкла Гартигана. Лорд Гарри Уэйн, иначе лордом Уэйном его звали лишь в первой книге, теперь изъятой из обращения, был сыном герцога Скарборо. Боксер-любитель, чемпион в тяжелом весе, он победил на национальном первенстве и одновременно довел до 100 число побед над Оксфордом. Кажется, и забег на милю он тоже выигрывал. Мне помнится, что об этом упоминалось в первой книге лорда Гарри, в том месте, где к нему подбирались охотники за головами из племени Вамбези. Но, как я уже говорил, ее больше не печатают. Так или иначе, эта книга принесла Гартигану немало хлопот. Не думая о будущем, лорд Гарри признался в любви Эстель да Сиузы, очаровательной девушке, которую он спас от Вамбези в тот самый момент, когда ее готовились принести в жертву священному крокодилу. Чуть позже они поженились на Бромптон-Роуд. Гартиган тогда служил в банке и не собирался писать вторую книгу. Однако теплый прием, оказанный первой, и ее успешная распродажа побудили его вновь взяться за перо. Разумеется, Гартиган не мог расстаться со столь многообещающим героем, и неотвратимый рок привел лорда Гарри в Багоура-Хинтерленд, чтобы там спасти прекрасную Магдалену Рамору. Ее как раз сажали в развороченный муравейник. Эстель в это время гостила у матери в Гаррогейте, что вполне естественно, в спасательной операции жена только помеха. К сожалению, подобная ситуация возникла и в следующих 6 книгах, по ходу которых Эстель еще 4 раза ездила к матери в Гаррогейт, а дважды — в частную лечебницу в Портленд Плейс. Этот литературный прием оказался весьма удачным, но наличие жены все-таки сковывало лорда Гарри, поэтому в 9-й книге Майкл Гартиган принял важное решение. Несравненная Эстель съела отравленные шоколадные конфеты, посланные лорду Гарри его давним врагом Тузом Пик. Неизбежный исход вызвал вздох облегчения у читателей, которые уже начали задумываться, почему она так часто видится с матерью, и обеспечил лорду Гарри недостижимую ранее свободу действий. Теперь он мог прижимать к груди одну прекрасную героиню за другой, при условии, чтобы те не заводили речь о замужестве.